Глава шестая. Явление солнечного стража. Вот чего не любил нежнобрюхий Шоео, так это ссор, даже если они были безмолвными. Предосенняя жара, последний знойный вздох лета, переполняла бирюзовый дол стоячей золотой сонью, и все его обитатели, разомлев, мечтали об одном — влезть в перегретое море по горлышко, а еще лучше с головой, и отложить все сборы на ночь. Мона Сеня так и сделала, забрала малышей и удалилась на солнечный берег, заблаговременно затененный громадным полупрозрачным тентом, прибывшим с земли вместе с последним грузом дарственных афитов. С супругом она демонстративно не разговаривала. «Уговор дороже денег», как говаривал сам Юрк, и если уж они постановили, что лететь теперь будут по очереди, то слово надо держать. А то слетал на одну из звезд знаменитой теперь сорочьей свадьбы, выбрал наиболее подходящую для разведки планету, покружил над ней, составил приблизительную карту двух материков и, главное, убедился, что мир этот давно и безнадежно мертв и, следовательно, абсолютно безопасен. Теперь, стало быть, ее черед. Как они решили заранее, в тех случаях, когда в межзвездный полет будет отправляться она, для большей безопасности малышей стоит переправлять в сказочный игрушечный дворец короля Алелла под защиту всех пяти подвластных ему стихий. Алелл всегда рад был своим гостям, да и на дочек можно было положиться. Но накануне утром они с мужем отправились к островному королю и с первых же шагов почувствовали необычную праздничность и без того радостного дома. Свежая роспись стен завораживала бархатистыми узорами персиковых тонов, плавные дуги замыкались, как ладони, хранящие чуть ли не трепещущие язычки едва различимых лампадных огней. Невиданные и, по-видимому, нигде не существующие лазоревые птицы простирали над окошками невесомые крылья, и жемчужные луны прятались под земляничными листьями, от которых шел настоящий лесной аромат. На порог выпорхнула сияющая ушинь, и, не дослушав приветствия, сообщила торжественным тоном. Обе старшие дочери одновременно признались, что ждут появления на свет королевских наследников. Поздравления, восклицания, писк малышни. Выплыла Радамафань, необыкновенно похорошевшая, кивнула царственно и чуточку высокомерно. Впрочем, эта чуточка на сей раз была едва уловима. Бочком выскользнула из двери Шамшиень. Смущенная, с подрагивающими губами, с половины лица стерт непременный рисунок. Плакала. Надутый, как гусак, явил свою невзрачную особу принц-консорт, то бишь подковный эрл. На миг показалась Ардиень. Вспыхнула, задохнулась, исчезла. И король, белый от плохо скрываемого бешенства. Все это вкупе зародило такую тревогу в душе обитателей Бирюзового Дола, что они переглянулись, заторопились обратно, ссылаясь на скорый отлет. Кто должен лететь, было укрыто под естественной маской супружеской нежности и единодушия. Ушинь сыпала бесконечные «милые вы мои», Радамафань величественно, но искренне приглашала к столу, а Лел, овладев собой, традиционно предлагал покровительство. Пришлось срочно испаряться. Под сводом большого корабельного шатра грянул гром. Юрк заявил, что ввиду непредвиденных и независящих от него обстоятельств Мона Сеня должна остаться с детьми. Командорский тон возражений не допускал. В жилах принцессы мгновенно всколыхнулось врожденное своенравие, отметающее беспрекословное повиновение. С детьми неотлучно будут находиться старшие дружинники — Сорг, Эрм и Дус. «Пожалуйста, пожалуйста, она оставит и Борба. При малейших признаках опасности они перенесут на Алелов остров не только малышей, но и самого Юрга. А если станет необходимо, то и куда угодно, хоть на землю, хоть... Мало ли планет, пригодных для двух крепеньких ползунков. Командор поступил как настоящий мужчина. Он сказал «нет» и, стиснув зубы, молчал на протяжении 4 или 5 часов. Все доводы, просьбы и угрозы Моны Сеня разбивались о такую неодолимую преграду, как отсутствие возражений. Своего он добился, Мона Сеня выдохлась и замолчала. «Ких, Пы и Борб, готовьте 2 кораблика». Будничным тоном распорядился командор. «Ваше высочество, прошу к карте». Картой этот схематический рисунок можно было назвать только условно. В разведывательном полете он набросал очертания 2 материков исследуемой планеты и обозначил наиболее крупные города, вернее, их развалины в экваториальном поясе. Учитывая печальный опыт нашего пребывания на трижды распятом, заранее определяю точки высадки. Здесь, здесь. И, пожалуй, для контроля на крайнем севере, вот тут. Искать нас только в том случае, если от меня не будет поступать сообщений в течение 5 дней. Что маловероятно. Вопросы есть? Туповатое и почти четырехугольное лицо Пыметсу никогда не способно было скрыть его мысли. Вот и сейчас стало очевидно, что вопрос у него имеется. «Я беру с собой Шоео, поскольку, предположительно, это его родина. Остальные, члены нашей семьи, не должны покидать Бирюзовый дол», — строго проговорил командор, опережая этот вопрос. Пы пошевелил губами и опустил голову. «Все свободны», — заключил Юрк. Когда дружинники удалились, принцесса величественно повернулась, чтобы вслед за ними безмолвно «хватит, наговорилась», покинуть помещение, но голос мужа, ставший вдруг неуверенным и просительным, заставил ее помедлить. «Сенни, я не могу вот так улететь». Подбородок ее дрогнул, ну, разумеется, и сейчас она добьется от него. «Сенни, за мной долг. Я все время думал об этом и в предыдущем полете. Я ведь дал слово». «Древние боги, о чем это он? Она-то настроилась совсем на другой лад и сейчас просто растерялась. Как ты помнишь, я обещал нашему министрелю свой меч в уплату за его службу. Скажи, что делать, чтобы я мог с ним расплатиться?» Дипломатический прием возымел действие. Мысли принцессы переключились на чернокожего волокиту. «Я же говорила тебе, что перебросила его обратно на Тихри. Сейчас он, по-видимому, уже выбрался из этого болота». «И куда?» «Ну, не знаю. Можно слетать туда и поглядеть, сверху, не приземляясь. Это секундное дело». Юрк не успел возразить, как лицо ее приняло то чуточку отрешенное выражение, которое он наблюдал у Джасперян в тот миг, когда они представляют себе это загадочное ничто. Затем сделала стремительный шаг вперед. И ничего не произошло. Она резко обернулась, вперев в супруга изумленный взгляд. «В чем дело?» Она была просто потрясена. «Болото, зеленый ночной свет. Все как тогда». Она сделала еще один шаг и снова осталась под шатровым сводом. «Ты потеряла свой дар?» Юрк прошептал это едва слышно. Никто, даже верная дружина, не должен был знать об этой катастрофе. В глазах Джасперян, вероятно, равносильной трагедии. «Нет, нет, нет». Она тоже перешла на шепот, но скорее от того, что ей изменил голос. «Это просто невозможно. Тут другое». «Кто-то поставил заслон?» «Нет. Нашим перелетам через ничто противостоять невозможно. А то, что я осталась здесь, означает только одно. Того места, которое я мысленно себе представила, не существует». «Нигде-нигде на Тихре?» «Нигде во Вселенной!» «Ничего не понимаю», — растерянно пробормотал командор. «Но если Хар исчез, значит, он там, в том самом уголке Тихре или другой планеты, которую ты себе представила». «Да, но прошло время, и...» «Мне даже страшно это произнести. Этого уголка больше нет на свете. Там теперь что-то другое, но отнюдь не бескрайнее болото, освещенное яркой зеленой звездой. Или вообще нет ничего?» Юрк представил себе взрыв сверхновой, после которого действительно ничего не остается в окрестностях гибнущей звезды, и у него от ужаса заледенела спина, словно на нее наложил лапу призрачный ледяной Локки. Ахар Похарада, самозванный рыцарь, в это самое время восседал на ковровой подушке посреди своей, то есть Махидиной, хижины и решал принципиальный вопрос: выудить ли ему еще одну соленую рыбку из пузатого бочонка, только что доставленного из амантовых погребов, или это будет уже бесповоротный перебор. Соль в многоступенье была чуть горьковатой, рыбка сдобрена водяным перцем и вкусна, ну просто обалденно, и поглощать ее, да еще и с печеными круглыми кореньями, можно было бы до бесконечности. Да вот беда, вкусность сия требовала неограниченной запивки, а бурдучок с пенным дурноватым пойлом, отдаленно напоминающим тихрианское пиво, был уже на 2/3 пуст. Да и на простор тянуло, в холодок под деревце. Состояние такое было весьма близко к полному блаженству, если бы и не свербела одна мысль. Зря он проболтался при девках об амантовых детишках. Он их, разумеется, по именам не называл, Но Мади сообразит, она ведь у нас кладезь премудрости, что никаких других брата с сестрой Хар вчера и повстречать не мог. А если бы и повстречал, не поведали бы они ему столь тайные и крамольные мысли. Махида, по бабье, уловив перемену в настроении своего покровителя, кинула ему обрывок зеленого листа, утереться, и недовольно фыркнула. «Безбедно живут, видать, детишки Йентовы, что у них иной заботы не имеется, как о новом боге размечтаться. С любого бога проку, тьфу, что с горбаня молока, а радости одни орешки на удобрение. С малолетнего сглупа кого себе не выберешь, так на то закон есть. Как семьей обзаводишься, бога и поменять можно, только заплати Аманту откуп. И вся недолга». «Так о том они и печалятся, что менять им не на что», — тихонько прошептала Мади, двумя пальчиками обдиравшая шкурку спеченного клубешка. И Хар понял, что она не столько об Ицевых отпрысках, сколь о собственных невеселых размышлениях, причины которых он, честно говоря, не понимал. «Ну так пусть себе Успенную гору выберут. Она громадная, одна на всех». «Не на всех», — тихо возразила Мади. «Из Медостава Ярова ее уже и не видать. Да и какой толк с горы?» «А земля-матушка, она ж на всех одна», — решил внести свою лепту Хар. Подружки всплеснули руками. «Сказанул! Земля она мертвых укрывает. Ей поклониться, в нее попроситься!» Не на шутку перепугалась Махида. «Ну, тогда не знаю», — раздосадовался Хар, воображение которого было на пределе, а низ живота тревожил тягостной переполненностью. «Кабы не ваша блажь, что бога обязательно лапать надо, да вылизывать, лелеючи, так лучше солнца, ничто не подошло бы». «Тоже мне задачка мудреная», — пожала плечами практичная до нельзя Махида. «Пусть велят меднику выковать солнышко золоченое и весь сказ. А ежели кто хочет единого бога иметь, то пусть такую же фиговину себе закажет. Вот и будут одинаковые боги во всех станах окрестных». Хар подивился ее сообразительности, но мысль эта как-то пришлась ему не по душе. «Не, негоже подделке поклоняться, лжу лелеять. Живому солнышку на то и глядеть-то будет отвратно». «Это почему так?» — взвелась Махида, в кои веки возгордившаяся тем, что оказалась сообразительнее умнички Мади. «А потому что идолу поддельному поклоняться — это все равно, что с чучелом вместо девки любиться», — отрезал Хар, чтобы больше не приставала. Мади медленно подняла на него прекрасные свои, точно черной гарью обведенные глаза, и он уже знал, что она скажет. «Дай мои кружала, Махида». «Что, кружала тебе?» — рявкнула униженная хозяйка дома. «Поди в червленую рощу, набери кипу листов, тогда проси». «Все перевела на свои кружала, на кое они только ляд». Мади послушно поднялась. «Сказала бы раньше, я по дороге забежала бы хоть к ручью. У ручья, может, еще кто из-под коряжников хоронится. Тебя что, по гатитовой доле завитки берут?» Хар, почесываясь, поднялся. «Пожалуй, и я пройдусь, разомну косточки. Да и Мади поберегу». «Меня б ты поберег». Впрочем, ни тени ревности в ее голосе не промелькнуло. Одна бабья стервозность. «Да угомонись ты!» — досадливо отмахнулся он от разошедшейся Любушки. «Мне в доме сидеть не втерпешь, а в роще я, глядишь, все деревца поочередно ублажу, не хуже Аманта вашего, лесового». С тем и вышли. Впереди Мади, аккуратно переступающая через непросохшие лужи. Сзади в развалочку обоспавшийся и начинающий нагуливать брюшко Хар с плетеной сеткой для листьев. До последних хижин дошли молча, но затем Мади свернула круто не к дому, а направо, к отвесной горе, которая, как исполинская ладонь, огораживала все зелогривье, омытое у своего подножия ворчливым ручьем. Они продолжали двигаться прямо по хорошо утоптанной тропинке, петляющей меж мохнатых деревьев тычков, уставивших свои острые верхушки в зеленоватое небо. Как всегда за полдень было жарко и влажно, так что даже реденький, хорошо продуваемый кафтан из дырчатой ткани пришлось расстегнуть до пупа. «Скоро ли?» — подал голос Хар, удивленный настойчивым молчанием своей спутницы. «Не очень, господин мой Гарпогар. Вот хлебные делянки минуем». Хлебные делянки оказались полянами, усеянными короткими трубчатыми пеньками. На Лилевой дороге, говорят, тоже встречались такие деревца, что срубишь, а в середине мякоть желтоватая. Она как высохнет, так и пригодна в пищу, хоть вареная, хоть молотая в муку. Но своими глазами он видел это впервые, и ему снова стало хорошо, потому что он шел по тропе, доселе ему неведомой, и встречал, если и не чудеса и диковины, то, во всяком случае, то, чего не ожидал, будь то лесника в роще или былинка в поле. И спутница шла молча, придерживая на поворотах золотистую юбочку-разлетайку. После делянок лес пошел богатый, широколиственный, наполненный таким ветряным гулом, словно над верхушками проносился нечувствительный внизу ураган. Но, приглядевшись, Хар понял, что это шлепали друг от друга листья, толстые, как пухлые ладошки, и их шум совсем не мешал птицам, сливавшим свой щебет с переливчатыми руладами каких-то мелодичных трещоток, лишь отдаленно напоминающих слабосильных степных цикад его родимой тихри. «А орехи тут имеются?» — снова спросил Хар, для того, чтобы прервать непонятное молчание Мади. Она вскинула смуглую руку и, не оборачиваясь, указала куда-то вверх. Он даже голову не стал задирать. Поверил. И снова расступилась перед ними поляна, вся устланная широкими, как у водяной лилии, листьями. «Режь под корешок, господин», — сказала Мади, — «и выбирай покрупнее». Листья росли прямо из земли тугими пучками. Хар ухватывал черенки одной рукой, другой подрезал под корень и кидал в сетку. У Мади ни ножа, ни кинжала, естественно, не имелось, и он кивнул ей. «Отдохни, мол, в тенечке, я и сам управлюсь». Управился в два счета. Подошел, волоча за собой сетку, и опустился рядом, прислонившись спиной к ноздреватой упругой коре громадного краснолиственного орешника. Во всяком случае, кто-то вверху, невидимый, звучно щелкал клювом и сыпал вниз скорлупу. «Хочешь, слазаю за орехами?» — предложил он. Мади молча покачала головой. «Да что с тобой? Язычок от жары распух, или ты только при махиде болтать гораздо?» Она подтянула коленки к груди и обхватила их руками. «И до чего ж красивые руки, Страфион, меня залегай!» «Когда я спрашиваю тебя, господин мой, ты досадуешь?» «Да потому и досадую, что все про одно да про одно. Ну, спроси ты меня про золото голубое, про анделисов пестрокрылых, про чернавок обреченных. Я же до вечера тебя тешить буду». «То не надобно мне, господин». «Ну да, про Бога единого тебе только и занятно. Точно ты уже старуха плешивая да тощегрудая. Не пойму только, чем тебе твой-то не пришелся. Корми себе птах лесных, с птенцами их тешкайся. Что тебе неладно?» «То неладно, что чужие это птенцы, а своего единственного мне у моего Бога не вымолить». Хар не сумел удержать глумливый смешок. «Неужто не просветила тебя подружка твоя шалавая, что на сей предмет не бог надобен, а...» Она вдруг упруго поднялась и замерла перед ним, вытянувшись в струнку. «Господин мой гар-погар!» — зазвенел ее напряженный, вот-вот оборвется голосок. «Я прошу тебя, сделай так, чтобы у меня родился мой маленький!» Он от изумления присвистнул так, что птицы окрест затихли, а сверху перестала сыпаться ореховая скорлупка. «Тю! Дура девка! Сейчас надумала?» «Нет». «А когда же?» «Когда ты мне ожерелье свое надел. И не сама надумала. Пирль мне прощебетала». «В голове твоей дурной перлюхи завелись, вот они и нашебуршали. Лихолетец я тебе, что ли? Придет твоя пора, девка ты пригожая, и будет все чин-чинарем, найдешь себе по сердцу». «Не найду, поздно будет». Голосок ее потерял прежнюю напряженность, и в нем задрожали дождевые капли. «Шелуда отвозил ракотан в межозерный стан, а там мудрейка живет, что гадает порошкам горбаней черномасных. И предсказала она, что жить еще Иофу 30 лет без одного года. А тогда я уже пристарком буду, никто меня не возьмет. И младенчики у таких вековух только мертвыми рождаются». «Ну-ну», — оборвал он ее, чувствуя, что любвеобильная его душа совсем не к месту начинает покрываться горьковатыми росинками жалости. «Нашла кому верить, ворожейке корыстной. Твой дед от силы год проскрипит, а там и дуба врежет, это как пить дать. Видал я его на холме. Так что будешь ты первой невестой на все зелогривье, и богата, и краса описанная. Что еще?» «Нет, господин мой, в роду у Иофа все долголетки, а богатство его Шелуда унаследует. Потому и прошу у тебя». Его даже пот холодный прошиб. Сколько баб за свой век поимел, и ни разу конфуза не случалось. Но чтоб вот так, по заказу... «Да ядрен Страфион!» — не выдержал Хар, у которого где-то внутри беззвучно покачивались чашечки весов. На левой, что ближе к сердцу, лежала жалость. На правой — несовместимость самого сладкого, что не есть на человеческом веку, с расчетливой, хоть и бескорыстной сделкой. «Да ежели тебе так уж не втерпешь, заводи себе дитятю от первого встречного поперечного. Дед у тебя богатый, где внучку кормит, там и на правнучка достанет». «Вот ты и встретился мне, господин. Только разве ты не знал, что Иов мне не дед? Он мой муж!» Хар так и подскочил, оттолкнувшись под жарой задницей от усыпанной сухими листьями земли. Левая чашка весов круто пошла вниз. «Да не будь он старый хрыч, что от ветру качается! Я бы его собственной рукой пришиб! Девчонку несмышленную под боком держать ни себе, ни другим!» «Не надо пришибать, господин мой гар-пугар. Мой муж меня хорошо кормит, он и маленького моего выпистует. Только продился». «А я б на твоем месте не был так уверен. Знаю я пердунов этих замшелых, что до малолеток охочи. У них вместо совести шиш ядреный, крапивой утыканный». «Напрасно ты так, господин мой, Иофа лаешь, его не ведая. Он один на все многоступенье ракотаны ладит. А чтоб они сладкозвучны были, он красотой должен быть окружен, куда глаз не положит. У нас и утварь вся в доме изукрашенная, и цветы по стенам небывалые». «И тебя, значит, выбрали как миску расписную?» Снова капнула на левую чашку весов. «Да, господин», — сказала она простодушно. «Амант наш лесовой по всем станам искал, вот и выбрал меня. А сколько лет мне было, это Иофу без разницы. Он ведь на меня только глядит, прищурясь». Вот и Хар поглядел и невольно прищурился. Стояла она как раз супротив солнца, и реденькая ее юбчонка, и накидочка наплечная. Все это просвечивало насквозь, четко обозначив силуэт ее юного тела, пряменького, как щепочка. После роскошной махиды такую обнять, что после доброго вина сухим кузнечиком закусить. Эстетические принципы разборчивого менестреля весомо легли на правую чашу весов, и она угрожающе потянулась к низу. «Все равно чужую жену совращать негоже! Грех это!» — не своим голосом возгласил отпетый бабник, сам ужасаясь той неслыханной ереси, которую выговаривал его язык. Надо было заглушить последний писк желторотой жалости. Она переступила с ноги на ногу, пошевелила пальцами, словно пересчитывая их, и прошептала: «Я заплачу тебе, господин мой». Его словно кипящим маслом ошпарило. Он вскочил и, схватив ее за узенькие плечики, встряхнул так, словно хотел вытрясти из нее саму память о подобном паскудстве. «Никогда! Слышишь? Никогда и ни единому мужику не смей предлагать такого! Да я сейчас...» И запнулся. «А в самом деле, что сейчас?» Он глядел в ее запрокинутое, помертвелое от страха лицо, задыхаясь от бешенства. И в такт его дыханию хрустальный колокольчик на его ожерелье, одурело метавшийся между ее остренькими птичьими ключицами и курчавой звериной шерстью, покрывавшей его грудь, на каждом вдохе подпрыгивал, извиня царапал ее подбородок, а на каждом выдохе неизменно ложился в смуглую ямочку у основания шеи. «Господин мой», — прошептала она, на какой-то миг раньше его понимая, что обратного пути уже нет. «А это не очень больно?» И кобелиное его естество, всей мощью громыхнув по левой чашке весов, пригвоздило ее к земле. Шаги унеслись и затихли так стремительно, что он даже не уловил, в какую сторону. Потом сообразил: да, к ручью, разумеется, юбчонку замывать. Ох-хо-хо, ведь чуял же, ни ей радости, ни себе спасибо. А во рту точно земляничина неспелая, дух остался, а сладости никакой. Он поднялся и принялся соображать, в какой же стороне ручей. За тучными кронами деревьев, чьи листья уже начинали по-осеннему багроветь, Успенной горы видно не было. Он пошел наугад, забирая влево и надеясь напасть на тропу. Было ему как-то тягомотно, и недовольство собой толкало найти кого-то другого, виноватого в непоправимо приключившемся. Виноватый отыскался сам собой, Ну, конечно же, лесовой амант, запродавший девочку в вековечную кабалу. И, естественно, недаром. С каждого ракотана, проданного на сторону, небось, половину имел. Харт твердо решил, что рано или поздно повстречает его на узкой дорожке. А уж там... «Держись, хряк лесовой!» И за мстительными такими помыслами он и не заметил, как попал и вовсе в незнакомое место. На гладкой, словно вытоптанной поляне, росло несколько небывало высоких деревьев с громадными, на размах двух рук, резными листьями, над которыми недвижно замирали в дурмане собственного благоухания пирамидальные свечи запоздалых цветов. У подножья самого высокого дерева виднелась какая-то глыба, рыжевато-белесая, точно загаженный птицами камень. Странные звуки неслись вроде бы от этого камня. «Уфу! Уфу! Уфу!» Точно заматерелый боров с дороги свиньи чесался о шершавый ствол. Любопытство чуть было не подтолкнуло дотошного странника вперед, но тут ленивый лесной ветерок донес до него острый запах хищного зверя. Хар замер, внимательно оглядывая одно дерево за другим. За которым же прячется плотоядная тварь. Меж тем звуки начали набирать высоту, сливаясь в одно непрерывное «У-фу». И тут глыба шевельнулась, разворачиваясь, и двинулась прямо на Харра. Изумление его было столь велико, что ему не пришло даже в голову спрятаться за какое-нибудь соседнее дерево, и он, вытаращив глаза, разглядывал приближающееся к нему лесное чудо. Это, несомненно, был человек. Но что за мурло? Выше Харра чуть ли не на голову. Хотя в зелогривье он уже привык глядеть на всех свысока. Этот страшило в ширину был точно таков же, как и в высоту. Ощущение законченного квадрата создавала еще и соломенная щетка, поднимавшаяся дыбом с его плеч и ворота и доходившая точно до макушки, так что голова казалась приклеенной к этому ощетиненному заслону. На его фоне трудно было как следует разглядеть бесцветное лицо, поросшее седовато-сивым волосом, и только уже совсем вблизи Хар понял, что волос этот стоит дыбом, как иголки у ежа, традиционно обрамляя немигающие стылые глазки и верхушки ярко-розовых щек, меж которых страшно олели две дыры вывороченных ноздрей. Коробчатое, блекло-желтое одеяние скрывало ноги этого чудовища. И его квадратная туша перла вперед с неуклонностью гигантской черепахи. Хар сделал шаг в сторону, чтобы сойти с небезопасной прямой, по которой продолжал двигаться этот мордоворот, но свиные глазки по-прежнему глядели только перед собой, теперь уже мимо Харра. И ему уже начало казаться, что это взгляд слепца. Он уже начал поворачиваться, пропуская мимо себя этого безразличного ко всему лесового хряка, как вдруг тот стремительным движением выпростал из складок одежды бугрящуюся мускулами руку. И свинцовый кулак влепился точно в скулу не успевшего отшатнуться менестреля. И для того наступила ночь. Ночь была и тогда, когда он разлепил, наконец, веки. Что-то мелькало над ним, заслоняя звездное небо, и едва уловимо касалось левой половины лица, сведенной болью, десятком крошечных влажных крыльев, от которых боль вроде бы утихала. «Пирли!» «Брысь!» — сказал он, едва двигая челюстью. «Раньше предупреждать надо было». Они все продолжали роиться над ним. «Да что он им сдался? За мертвяка принимают трупоеды!» Он мотнул головой и поднялся, постановая. Кругом была непроглядная темень. «Дорогу показали бы, что ли?» — пробурчал он, и несколько самых крупных мотылей тут же послушно засветились каждый на свой лад, и послушной цепочкой огоньков поплыли на уровне глаз. «Еще счастье, что уцелевших!» Хар припомнил апатичную харю лесового хряка, и ему уже не хотелось встречаться с ним на узенькой дорожке, и даже с мечом в руке. Он двинулся вслед за уплывающими огоньками, беззвучно понося все и всех в этом скудоумном мире. И мясистых потаскух, и костлявых юниц, и расплодившихся амантов, и их шуструю ребятню, и вороватых стражей порядка, и вонючих бесштанных подкоряжников, и вообще весь этот тупой скудоумный народец, и живущий-то непонятно зачем. Он вдруг впервые с острой щемящей тоской подумал о Тихре, где у каждого есть цель жизни — следовать за незакатным солнцем. И только смерть может остановить того, кто родился под его благословенными лучами. А тут родился, нагадил 33 ведра и помер на том же самом месте. Тьфу! Нет, завтра же надо будет взять Аманта за жабры, чтобы караван снаряжал. А начнет увиливать да оттягивать, так недолго ведь плюнуть и податься в соседний стан, а там в другой, третий. Лежа рядом с Махидой, по счастью, не заметивший в темноте распухшей щеки, он тщетно старался заснуть. Но в голове роились неотступные мстительные мысли, а над головой такие же прилипчивые букарахи, упорно овивающие его ноющую скулу. В конце концов он не выдержал и вылез на двор, присев на теплый еще камень очага. Предутренний ветерок приятно холодил лицо, но неотвязные перли уже были тут как тут. Хар хрюкнул от злости, и тут же свиная харя лесового Аманта воссияла в его памяти во всем своем сквернообразии. Расквитаться с ним было, ну, просто позарез необходимо, чтобы на душе не осталось впечатления позорного бегства. Но как? И тут шальная мысль посетила Министреля. «Эй, кто-нибудь из рыженьких?» — негромко позвал он, подставляя тут же засветившейся перлипели свою четырехпалую ладонь. Светляк тут же опустился на нее, продолжая солнечно мерцать. «А на нее еще две таких же!» Лучащийся треугольничек невесомо завис над рукой. «На них три рядком». «Исполнили». «Четыре сверху». «Ох, только бы Махида не проснулась». «Еще пять золотых». «Вроде и опираются на руку, а веса даже не почуять». «Эй, рыжая, что посередке, уберись пока, а на ее место стань голубая». «Волшебство, да и только. Вот бы бабы так мужиков слушались». «Вот в таком порядке и стройтесь вверх, рядов 20». Он уже почти без изумления следил, как вырастает над его невидимой в темноте ладонью гигантский призрачный клинок, истекающий избытком позолоты, из украшенной голубой змейкой вдоль лезвия. Он надстроил темно-лиловый эфес, осыпал его драгоценными каменьями, задохнулся от одуряющего восторга. Это был самый прекрасный меч, виденный им в жизни. Не его... командора Юрга. «А теперь тихонечко поднимайтесь вверх, но чтоб ни одна перлюха строй не нарушила». И меч торжественно взмыл в вышину, где еще совсем недавно злобно мерцала яростная лихая звезда. «И таким вот порядком медленно-медленно двигайте в город, пока не зависнете над домом лесового Аманта». Он уже не сомневался, что приказание его будет выполнено безукоризненно. И было так. Призрачный меч, словно подхваченный ночным ветерком, плавно сместился влево и уплыл за верхушки деревьев, ограждающих Махидин дворик. Хар подскочил. Как же так самого смачного не увидеть? И зашлепал громадными босыми ступнями по утоптанной глине. Добежал до проулка, выходящего прямо на городскую стену. Отсюда было хорошо видно и все бархатное небо, простершееся над спящим становищем, и грозно лучащийся меч, застывший в ожидании нового приказа. «Эй, перлюхи! Кто еще есть в городе, кроме этих, поднимите-ка всю челядь в амантовых дворах!» И он дождался. Не меньше 12 вздохов пришлось насчитать, прежде чем раздался первый вопль, не различить даже за беспросветным ужасом, мужской или женский. А затем еще и еще... Зелогривья сходила с ума от непредсказуемой жути, которой разразилось проклятое лихолетье. Хар представил себе, как лесовой хряк, да то ли бесстрашный в своей звериной непобедимости, нагишом прет на крышу или к окну. «Рассыпьтесь!» — крикнул он, взмахивая обеими руками. И точно фонтан брызг, поднятый этим взмахом, выметнулся в полнеба сноп разноцветных искр. «А теперь всем затаиться, чтобы ни одна козявка не трепыхалась!» Отдал он последнее распоряжение. В том-то и соль была, чтобы сам Амант, выродок лесовой, не успел ничего ни увидеть, ни догадаться. Неизвестность всегда страшнее, а наврут уж ему с три короба. «Вот так-то, рыло поганое!» — пробормотал он в темноту. «Скажи еще спасибо, что я хрен свинячий над твоим домом не вывесил». Ему и в голову не пришло, что такая форма мести едва ли укладывается в строгие каноны рыцарской... чести.